привезенного с собой в обозе самолета. Ага, собрали, наконец. Сварог повернулся в ту сторону. Истребитель как раз сорвался с места, побежал по равнине, набирая скорость, и трава упруго пригибалась по обе стороны от него под напором воздушной струи от превратившегося в туманный круг винта. Оторвался от земли и пошел вверх, круто набирая высоту, полетел в сторону перевала и крепости. Человек 10 в синих серебром мундирах, батальон аэродромного обслуживания, хотя именовавшись здесь иначе, остались стоять в горделивых позах, всем своим видом демонстрируя превосходство над архаичными родами войск и причастность свою к семимильной поступи технического прогресса. Оказавшиеся поблизости гланские конники, народ патриархальный, смотрели вслед умчавшемуся на разведку самолету с явным неодобрением. Один, не скрываясь, помахал перед лицом вправо-влево сжатым кулаком. Так в глане отгоняют нечистую силу. — Ничего, ребята, привыкните, — весело подумал Сварог. — Стальной конь идет на смену крестьянской лошадке. Черт, а не добиться ли, чтобы в обиход вошли трактора? Гораздо легче было бы осваивать целину в трех королевствах. Нужно будет провентилировать вопрос наверху. Заранее прикинув, кто будет против, на кого можно полагаться. Он повернул коня в сторону палатки черного князя. Шатер Гарайлы абсолютно ничем не отличался от прочих, разве что размерами был самую малость побольше. Перед ним, охраняемый 6-часовыми, стоял штандарт маршала гвардии, черное знамя с вышитыми золотом, скачущими конями, подковами и скрещенными мечами. Штандарт этот в минуту передышки и хорошего настроения придумал сам Сварог, и новоиспеченному маршалу он пришел по вкусу. Правда, Гарайло, налюбовавшийся эскизом, деликатно поинтересовался, нельзя ли добавить Семаргла и мертвую голову, старый геральдический символ ротагайской конницы. Сварог, пребывая в самом добром расположении духа, разрешил. По его глубокому убеждению, штандарт с добавлением мертвой головы стал напоминать махновское знамя. Но поскольку о махновцах здесь никогда не слышали и вряд ли когда-нибудь услышат, не стоит быть излишне придирчивым эстетом. Главное, маршал был в восторге, а человек он нужный и глубоко преданный, пусть себе тешится. Палатка Гарайлы стояла в гордом одиночестве, на расстоянии в добрых 200 ярдов от лагеря, и примерно на половине этой дистанции растянулись цепочкой из дюжину караульных гвардейцев. Причина тут была отнюдь не в маршальской спеси, каковой Гарайло не страдал. Просто так уж истории повело, что палатка военачальника, в которой часто проводятся секретнейшие совещания, должна стоять на отшибе, чтобы разговоры в ней никто не мог подслушать. Вполне разумные и эффективные обычаи для мира, в котором шпиона пока что не пользуется микрофонами. Завидев Сварога, караульные вытянулись по стойке смирно. Он спрыгнул с коня, привязал поводья к походной коновизи, где уже стоялось дюжину боевых скакунов. Жестом приказал свите оставаться на прежнем месте и в одиночку направился к палатке. Вход, как маршалу и полагалось по чину, стерегли 6 с клинками наголо. Сварог, разумеется, и эти не остановили, исправно вытянувшись, он приподнял закрывавший вход полог и вошел. Маршал сидел лицом к нему за раскладным столом, заваленным картами. Увидев короля, она целился было вскочить и рапортовать, но Сварог, видя, что маршал погружен в серьезные дела, показал рукой, что беспокоиться не следует. Оглядевшись, придвинул ногой неказистый, но прочный раскладной стул, сел и закурил.